ходил по земле, мог называться человеком. Вот почему Ухейро спрятал этот прах под полотнищем с парус величиной. Вот почему лицо его стало суровым. Вот почему он отвернулся от жизни. Никто не имел права дотрагиваться до тряпья, которым он прикрыл драгоценные останки. А он был благодарен судьбе уже за то, что мог сохранить этот прах, что ему дозволено было хоть по ночам по волчьи выть над ним, изливая свое горе и жалуясь на свою беспомощность. Фарнаус был убежден, что его отец и сам уже понял, что судьба посмеялась над ним, поставив его в положение глупого малыша, которого послали воровать чужой виноград, а потом дали ему пинка до такого, что он не смог распрямиться, а понадобился малыш тому, кто послал его лишь на 5 минут, как одолеваемому похотью воину гулящая девка, которой он, может быть, даже бросит 2-3 ласковых слова, пока она ему еще не опротивила. Когда Фарнауза одолевали подобные мысли, он выходил из себя и, охваченный гневом, готов был отбросить молоток, встать во весь рост на своем каменном островке и крикнуть судьбе: «Хватит! Довольно с тебя и того, что ты так одурачила моего отца!» Но тут перед его глазами всплывало скорбное лицо Ухейро. Он делал над собой усилие, чтобы проглотить рвущиеся с языка слова, подобно тому, как учтивый гость из уважения к хозяйке глотает, не прожевывая, кусок за куском невкусное кушанье. «Одного человека дай мне, одного только человека!» — бессмысленно и бесконечно повторял про себя Фарнаус, вернувшись с молотком к своему камню. Он и в самом деле мечтал о другом человеке, друге, от которого он мог бы не ждать ни ябеды, ни насмешки. Такой человек существовал пока лишь в его мечтах. А мечты отличались от действительности так же, как тростник от свирели. Тростник ведь надо срезать, обточить, выжечь его сердцевину, просверлить в нем отверстие. И при этом нельзя знать заранее, будет он играть или нет. Куса не оправдал надежд Фарнауза. Он, зная себе, ловил рыбку в мутной воде, а на все остальное ему было наплевать. Поэтому он был опаснее, чем любой чужак. И беседы с отцом велись впустую. Ухейро принимал все излияния Фарнауза за нападки, оправдывался, старался не подпустить его близко и отражал, сверкая глазами, натиск сына, как если бы тот был посланцем действительности и правды, главных его врагов. «Ты говоришь так потому, что никогда не держал копья в руках!» — кричал, выкатывая глаза и тряся растрепанной бородой Ухейро. «А ты, отец!» — надсаживался и Фарнаус, стараясь перекричать его. «А ты, отец, рассуждаешь так потому, что ты обессилел!» Фарнаус нисколько не сомневался, что если бы его отец был здоров, то первым взял бы в руки оружие и своего сына тоже научил бы им пользоваться. Фарнаус ведь никогда не брал в руки оружие, не учился и не умел им владеть. Копья у Хейро представлялись ему копьями из распавшейся ограды далекого прошлого. Они вызывали в нем печаль и какую-то непостижимую гордость. В детстве он смотрел на них издалека, как на что-то запретное, ведь из страха перед Ухейро никто, кроме Попины, не смел дотронуться до копий. После смерти Марехи одна лишь Попина имела право чистить и натирать до блеска отцовское оружие. Фарнаус так долго смотрел в детстве на эти копья, что в конце концов забыл об их назначении. Забыл, потому что так было угодно его отцу. Ведь отцу Фарнауса было известно лучше, чем кому бы то ни было, сколько зла могут натворить эти блестящие палки, стоит только кому-нибудь взять их в руки. «Ты ведь сам боишься своих копий!» — кричал Фарнаус. Ухейро и в самом деле боялся этих остроголовых, гордо поблескивающих и на время, о, лишь на время, окаменевших змей. Боялся потому, что отдалился от них и увидел их со стороны. Пока Ухейро держал их в руках, он не замечал, куда неизменно направлены их смертоносные жала. Но как только расстался с ними, сразу понял, что они такое, зачем их придумали и выковали. И тогда Ухейро почувствовал страх и замкнулся в молчании. А его молчание порождало страх и в других, и среди этих других, среди устрашенных, оказался и Фарнаус. В первую очередь Фарнаус, потому что он не умел владеть копьем. Взяв в руки копье, он мог бы поранить себя, выколоть себе глаз или напороться горлом на острие. Если бы Ухейро был на ногах, тогда другое дело. Тогда и Фарнаус был бы воином, с детства привычным копьям. Если бы он не сам ими орудовал, то хоть всякий раз по возвращении отца домой брал бы копье из его рук. «Это ты виноват в том, что я не владею оружием», — говорил Фарнаус уже спокойно, хотя и продолжая в душе сердиться.